да фальшивая цепочка без часов болтается. А за горло хватает, чтоб по 8 часов работать и прибавку, а? Наскандалили, 2 убора спалили и ушли гулять. И вот праздник, заведение запер. А тут Черепахин голову поднял и бац! А вы машинами. Чего-с? Ничего-с. Заведите такие машины, как рассказывали, и не тревожьте людей. Или чтоб вам городовых прислали стричь и брить. А Кирилл Северьянович потряс пальцем в его направлении и говорит. Вот оно, не образование-то наше. Ваш карман, говорит, очень образованный. Но Кирилл Северьянович не обратил внимания и стал говорить рассказ про желудок и члены, которые отказались работать на него, и тогда наступила гибель всех. «Все, — говорит, — производство прекратятся, тогда что будет?» А Черепахин ему «головоломка» и кулаком по столу, а тот ему наотрез. «Я не могу с необразованным человеком рассуждать. У вас, во-первых, спирт, а во-вторых, необразование. Тут надо в суть смотреть, а это не в трубу дуть». И вдруг смотрю, в окно подъезжает извозчик, и на нем Колюшка. Что такое? Входит и говорит, что книги надо отправить, потому что жильцы квартиру покидают. Едут в Воронеж. У барышни дядя помирает. И они сейчас прямо на вокзал, чтобы не опоздать. А он за багажом приехал. Весь их скарб забрал и умчал. Еще Луша сказала, не с места ли его прогнали, в лице даже переменился. Что же делать? Велел я Наташе записку писать про комнату на ворота. Написала она записку, живо это оделась, перед зеркалом повертелась и шмык. Куда? В картинную галерею. А уж мне пора в ресторан, и так запоздал. Вышли мы вместе с Кириллом Северьяновичем, и только повернули за угол, он мне и показывает пальцем. «Глядите-ка, а ведь это ваша Наташа там». Пригляделся я и вижу, в конце переулка идет моя девчонка. Под ручку с офицером. Так меня и ударило. Она! У нее беленькая эта самая буа из зайца. Я за ней. Они на извозчика сели и поехали. Добежал до угла, спрашиваю. Мальчишка стоял. Куда рядили? В театре. А в какой, неизвестно. Кирилл Северьянович стал меня успокаивать. Это вы так не оставляете. Тут может очень серьезно быть. Побежал на квартиру, сказал Луша, а та ах-ах, а Кирилл Северьянович еще накаливает. Это вы ее распустили. У меня тоже Варвара в голову забрала. Хочу и хочу на курсы. Так я и показал курсы. И теперь очень хорошо за бухгалтером живет. А Луша бить себя в грудь. Все ты ей косы оборву. И на меня. Ты все ты. Ты при них про пакости ваши рестораны рассказываешь. А кто и ленточки, да юбочки покупал, да кружева разные. А утешитель-то мой на ухо строчит. Опасно, ежели с офицером. У них особые правила для брака. И Черепахин еще тут ко мне чуть не плачет. Я вам говорил, берегите! А Кирилл Северьянович тогда же с торжеством. А может, они и не в театр? Вон, в газетах было, как в номерах за шампанским отправились после всего. «Драма, может быть?» Вот тогда мне в первый раз ударило в голову, так все и зазвенело, и завертелось. Скоро отошло. А лучше уж шубу надела куда-то бежать, с Черепахиным отыскивать. Но тут Кирилл Северьянович рассудил. «Все равно, если худое, что уж невозможно остановить. Положитесь на волю Творца. А если они в театр, так он должен ее довести до места, откуда принял». Это всегда по-вежливому делается. Вот и надо их сторожить и указать на неприличие. Так и решили. И Черепахин вызвался сторожить, и все мы к 3 часам вышли и ходили по окружности, измерзли. И к 4 Поликарп Сидорович усмотрел с конца переулка и рукой махнул мне. Вижу, слезли они с извозчика, и офицер ей руку жмет, а она так и жеманничает, и с жаржеткой играет перед его носом. Я сейчас выступил и говорю. «Это что такое?» «Так и села. До свидания», — говорит. И пошла. А тот на меня так строго. «Позвольте». «Нечего», — говорю, — «позволять. А вам стыдно. Порядочные люди с родителями знакомятся, если что.